Глава 22. Вашингтониэль. На следующий день, позавтракав, мы поднялись на крышу. Мои девушки собирались половину ночи. Это чисто женская тема. Сначала разбирать и развешивать наряды, а потом все это через несколько дней опять собирать. Хотя тут, наверное, я был отчасти виноват, так как не жалел на гарем денег, а Уна, которая обычно выступала моим казначеем, когда дело касалось шмоток, резко меняла взгляды на дополнительные траты и присоединялась к разорению магазинов. Такое вот противоречие. Но все эти сборы были, слава Кицуре, не на моих глазах. Я вот лично хорошо расслабился с Кираной, Гхарой и Дианой, которые, в отличие от остальных, не были так заморочены на своем внешнем виде. Пусть другие завидуют. Эйприэль уже ждала нас у причала. Журналистка просто светилась от радости и, честно признаюсь, вела себя явно не как холодная эльфийка. Думаю, веселый полет мне предстоит. Правда, признаюсь, я после нашего последнего полета очень подозрительно стал относиться к дирижаблям. Понятно, что дирижаблефобию в полном смысле этого слова я не заработал, но вот боязнь высоты у меня заиграла с новой силой. Кстати, дирижабль нас уже ждал. Он, кстати, был по размерам не намного меньше того, на котором мы летели из Москвы. Но в том были 300 человек, а здесь, в таком же размере, всего 30 человек. В общем, загрузились в дирижабль, и вот здесь я реально подвис. Встречал нас сам Ван Штейниэль, который и провел своеобразную экскурсию по дирижаблю. Не знаю, каким там был самый крутой номер на том воздушном судне, на котором мы летели в Сэш, на него меня не пустили. Но вот здесь был просто какой-то парад роскоши. Стены, обитые бархатом, кожаные диваны, 3 сауны, мини-бассейн, бар с напитками, 10 спален, 5 гостиных, 2 этажа. Эх, не хватало только плазменных панелей, и я вообще почувствовал себя бы, как в 5-звездочном отеле где-нибудь в Арабских Эмиратах, в своем мире. Но и так было круто. Кстати, и на этом дирижабле было что-то типа смотровой площадки, закрытой энергетическим щитом. Но на этот раз я старался держаться от него подальше. По крайней мере, часть моих девушек по-прежнему восторгались полетом и получали удовольствие от лицезрения красот, раскинувшихся под дирижаблем. Ну, я не мешал им заниматься этой херней. Сам же, задернув шторы на иллюминаторах, откинулся на диване и, поставив лиру на режим воспроизведения, с кружкой пива в руке расслабился. Ну и когда рядом с тобой 2 горячие девушки, на этот раз ими стали Зина и Ариэль, то вообще отпад. И, кстати, хорошо еще, что никаких воздушных ям и прочих прелестей в полете не наблюдалось. Как и во время первого полета, дирижабль летел настолько ровно, что я даже не понимал, где нахожусь, на земле или в воздухе. И опять традиционно устроили ужин на веранде. Я уступил просьбам своего гарема. К тому же мифит прекрасно на какое-то время действовал, снимая любые фобии. К нам присоединился Ван Штейниэль, и мы неплохо посидели с эльфом, который оказался вполне свойским парнем. Я даже спел ему пару песен из репертуара наших новоиспеченных бардов, вроде «Тем Гринхилл» и же с ней. Продюсер явно прочувствовал песни, даже практически пустил слезу. Но на вопрос «А если это исполнить на концерте?» получил закономерный ответ, что лучше не надо. «А что? Я, конечно, люблю бардовские песни, но на концерте, к тому же, когда большая аудитория, необходимо что-то более громкое и заводное, чем просто песни под гитару». А так полет прошел на удивление спокойно и весело. Слава Кицуре, никто на нас не нападал, контролеры не появлялись, и вообще все тихо и мирно. Ночью я, как обычно, устроил массовую групповушку со своим гаремом, поэтому, когда утром мы после раннего завтрака начали снижение для посадки в Вашингтониэле, я был полон энергии и был готов к любым приключениям. А то, что они у нас будут, не сомневался. Покой мне в этом мире только снится. На то, чтобы посмотреть местный Вашингтон с высоты птичьего полета, я даже рискнул подойти к краю смотровой площадки. В своем мире, как я уже говорил, в Америке не был и не имел такого счастья видеть его. Но вот местный Капитолий весьма напоминал тот самый, образ которого был растиражирован в фильмах. Стоявшая рядом Зина, выступающая в роли экскурсовода, сообщила, что в нем находится резиденция и канцелярия президента Столтенбериэля. А потом показала дворец императора. Он располагался на окраине города и выглядел очень эффектно. Настоящий комплекс белых ажурных зданий с какими-то игрушечными башенками, окруженный достаточно высокой белокаменной стеной. «Когда-то я мечтала о нем», — задумчиво произнесла девушка. «Сейчас это главная резиденция Джорджиеля II». Имя императора она произнесла с явным презрением. «Вообще, я давно уже заметил, что нынешнего правителя Сэш она воспринимает весьма неоднозначно. Но винить за это ее было нельзя. От бидонов принцесса изрядно натерпелась». «Старый маразматик», — коротко ответила она на мой уточняющий вопрос на этот счет. Кстати, гостиница «Софитель», которую нам присмотрел продюсер, располагалась не так далеко от дворца, как и та самая арена, на которой мы должны были выступать. С высоты она смотрелась как обычная большая прямоугольная коробка, выделявшаяся своей лаконичностью на фоне окружавших ее вычурных зданий. На мой взгляд, архитектура столицы Сэш больше напоминала ту архитектуру, которая, в моем понимании, должна быть у эльфов. Не было этой серости Юркастла. В Вашингтониэле даже стены домов в разные цвета были окрашены. И с высоты все это играло яркими красками. В 7 утра мы приземлились на крышу гостиницы, которая, опять же, по сравнению с Эльф-Плаза, выглядела словно сказочный замок. Номер, выделенный нам, оправдал все мои ожидания. Ванштейниэль не подвел. Он оказался даже лучше, чем в Юркастле. Но вновь меня ожидал сюрприз. Пока девушки размещались в номере, Ванштейниэль куда-то вышел. Я отправился в свой кабинет, чтобы немного поблаженствовать в одиночестве, но сделать это мне не дали. На пороге появилась Зина. «Саша», — эльфийка была явно слегка смущена, что для принцессы было не характерно. «Там, в гостиной, Ванштейниэль вместе с Бариэлем. Это старый церемониймейстер из императорского дворца». «Ого! И зачем он, интересно, здесь?» «Скорее всего, тебя хотят пригласить на аудиенцию. Зная старого козла на императорском троне, пригласят тебя не одного, а со всем гаремом. И вряд ли они будут рады видеть во дворце опальную принцессу. Да я и сама этого не хочу». «Уверена?» — уточнил я. «Уверена», — твердо ответила эльфийка. «Да не вопрос», — пожал я плечами. «Пойду посмотрю на этого вашего церемониймейстера». В гостиной действительно сидели два эльфа. Ванштейниэль и чопорный старый седой эльф по имени Барриэль, одетый в строгий фрак. Если верить системе, ему было 640 лет, и это однозначно был самый старый эльф из виденных мной. «Князь!» — проскрипел этот эльфийский старичок, поднимаясь мне навстречу. «Его императорское величество Джорджиэль II приглашает вас в свой дворец на аудиенцию. Надеюсь, у вас имеется для этого визита более подходящая одежда», — добавил он, недовольным взглядом осматривая меня. «Еще бы! Я предстал перед ним в халате и пушистых тапках с помпонами. Между прочим, весьма кавайно и очень удобно. А на то, что думают другие, мне лично пофиг». «Найдем», — тем не менее вежливо ответил я ему. «Ну, все-таки, можно сказать, официальное лицо. Да и мы не отморозки». «Вы можете взять с собой ваш гарем», — продолжил церемониймейстер, «за исключением Зинтериэль Брива». «Это почему?» — нахмурился я. «Присутствие данной особы нежелательно по политическим причинам», — туманно ответил Барриэль. «Также неприемлемо присутствие темной эльфийки Белкариэль». «Вот оно как!» — протянул я. «Если с отсутствием на аудиенции Зины мог бы еще согласиться, учитывая, что она сама не горела желанием встречаться с этим бидоном, то вот насчет Белки...» «А хрен вам!» «Но проявим немного дипломатии для начала». «Появляется одна небольшая проблема», — вкрадчиво заметил я, вызвав неподдельное удивление на лицах эльфов. «Какая?» — уточнил Барриэль. «Зина, то есть Зинтериэль Брива, и сама не пойдет навстречу. Не хочет она. А вот насчет Белкариэль тут я вынужден настаивать». «Вы же понимаете, женщины», — добавил заговорщицким тоном, — «мне ссоры в гареме не нужны». «Не понимаю», — строго поджал губы старый эльф. «Это пожелание его императорского величества, и оно должно быть выполнено. Не место ниггерам в императорском дворце». «Ваша позиция мне ясна», — кивнул я. «Ну, тогда передайте его императорскому величеству Джорджиелю II, что князь Морозов на аудиенцию не придет». «Что?» Глаза церемонии мейстера округлились. Мне показалось, что его сейчас хватит удар. «Почему?» «Князь!» — Ван Штайниель выглядел не менее изумленным. «Разве не понятно?» — ответил я Барриэлю. «Темная эльфийка Белкариэль — часть моего гарема. То есть можно сказать, что она — часть меня. Поэтому либо я иду с ней, либо не иду вовсе». «То есть вы смеете ставить ультиматум императору?» Мой собеседник, судя по всему, не мог поверить в то, что сейчас происходит. «Позвольте», — возмутился я, — «какой ультиматум? Я же не войну объявляю. Меня пригласили на аудиенцию, но по уже озвученным мной причинам пойти на нее не могу». «Вы где, уважаемый, здесь ультиматум увидели?» «Но вас приглашает сам император!» Видимо, попытался заставить меня прислушаться к голосу разума церемониймейстер. «И что?» — пожал я плечами. «Я в Российской империи вместе с императором за одним столом сидел». Приукрасил, конечно. Хотелось сказать, что и императрицу имел. Но, увы, нельзя. А так, представляю, как бы вытянулось у этого сноба-расиста лицо. «Ответ вы мой слышали, так что можете передать его императорскому величеству». Закончил я разговор, который стал уже утомлять. «Я понял вас, князь!» Барриэль нацепил на лицо равнодушно холодную маску и, поклонившись, отбыл. После того, как он ушел, сразу отмер и Ван Штайниель. «Князь! Возможно, сейчас вы совершили самую большую ошибку всей жизни! Но это же здорово! Об отказе от аудиенции скоро будет знать весь город!» «В смысле?» — не понял я. «Почему?» «Нас было всего трое. Я вот не расскажу». «Зато я расскажу», — предвкушающе потер руки продюсер. «Как удачно! Накануне концерта! Вы, князь, просто мастер создавать сенсации. Что проку от скучной аудиенции, пусть и у императора? Куда интереснее отказ от нее». «Извините, мне надо идти», — заявил он, но уже в дверях повернулся ко мне. «Извините, князь, запамятовал. Я могу донести ваш отказ от аудиенции до публики?» «Доносите», — хмыкнул я. «Пофиг!» Ну что, Ржевский должен быть мной доволен. Он хотел, чтобы я поднял шум, и я его поднял. После того, как эльф ушел, меня навестили Зина, Белка и Уна. Фея умудрилась подслушать мою беседу с Барриэлем и донесла ее содержание до эльфов. «Не надо было отказываться из-за меня», — смущенно заметила Белка. «Не нужен мне этот дворец, тем более со светлыми уро...» «Прости, Зинтериэль», — она еще больше смутилась. «Ничего», — улыбнулась Зина, — «я тебя прекрасно понимаю». «На самом деле, Саша, я уважаю твое решение пойти на принцип, но, наверное, все-таки стоило согласиться». «Нет уж», — я был тверд и уверен в себе. «Или все, или никто». Видимо, что-то почувствовав в моем голосе, эльфийки не стали продолжать разговор на эту тему. Оставшееся время до пресс-конференции я провел в блаженном ничего не делании, слушая музыку и рассматривая в который раз график концертов. География его, конечно, впечатляла. После столицы мне предстояло 3 концерта в Чикаэле, Сителе и Филаделе. И только 6-й концерт должен был состояться в Лос-Анже. Потом еще 3 — Даласель, Финиксель и Хьюстель. А завершающий, 10-й концерт, должен был состояться вновь в столице. Меня, кстати, забавляли здешние названия городов. В эльфийском варианте привычные мне названия Чикаго или Сиэтл сильно резали слух. Но тут уж ничего не попишешь. Вообще все у продюсера было расписано стандартно. День концерта, день отдыха, сутки полета, и все повторяется опять. Странно. Любой перелет между городами предполагался длительностью в сутки. Пусть я и не любил полеты, но удобство подобного транспорта нельзя было не признать. Еще во время нашего путешествия из Юркастля я выяснил, что дирижабль Ван Штейниеля, на котором мы летели, отдан в мое полное распоряжение на все время концертов в Сэш. Поэтому проблема с передвижением по территории эльфийского государства исчезала. Главное, чтобы опять контролеры не появились. Третьего нападения я могу и не пережить. Интересно, когда же объявится Ржевский? На пресс-конференцию мы отправились на двух каретах-лимузинах и, кстати, в сопровождении аж четырех карет местной полиции. Я поинтересовался у Ван Штейниеля, в связи с чем нам выпала такая честь, но вразумительного ответа не получил. Мне показалось, что эльф сам не понял, почему у нас неожиданно появилась охрана. «А, забыл! Мы же вновь купили газеты!» Как и предсказывал наш продюсер, в них уже втиснули новую сенсацию. Причем заголовки были весьма разнообразны, в зависимости от степени желтизны газеты. Русский князь отказался от аудиенции у императора. У Джорджиэля II не вышло взять автограф князя Морозова. Скандал во дворце. Император в бешенстве. Да, интересно, он действительно в бешенстве? Скажите, первый министр, князь Морозов сумасшедший? Императрица Пелусиэль хмуро смотрела на сидевшего напротив нее Блинкиниэля. Тот только пожал плечами. После того, как Барриэль передал отказ князя от аудиенции, который тот аргументировал тем, что на нее не пустят нигершу, у Джорджиэля начался приступ. Он вместе с супругой императора сидел в одной из комнат личных апартаментов императора, и из спальни Джорджиэля, которым сейчас занимались лучшие целители, раздавались громкие ругательства императора, перемежающиеся с обещаниями отрезать князю Морозову голову. «Не думаю, ваше императорское величество», — ответил Блинкиниэль. «Тогда какого он все это устроил?» Первый министр вздохнул. «Что-то давно он не видел первую леди, императрицу, в таком гневе». «Муж чуть не представился. Какое оскорбление!» Она одарила собеседника тяжелым взглядом. «Газеты уже добрались до нас?» «Мы попытались остановить, но сами знаете». «Знаю. Давно пора всех этих писак вырезать под корень. И что будем делать с наглецом?» «Можно организовать на него покушение. Какой-нибудь боевик Тера во время очередного теракта случайно отправит Морозова на тот свет», — предложил министр. «Нет, нельзя», — покачала головой Пелусиэль. «Мы не можем так действовать. Сейчас нам не нужны конфликты с Российской империей. Нам с ней надо пока жить мирно. А после такого открытого покушения, боюсь, это не получится. Слишком уж известная личность князь Морозов. Но что-то делать все-таки надо. Может, концерт отменить? За билеты компенсацию выплатить?» «Не думаю, что это хорошая идея, ваше императорское величество. Все билеты на 10 концертов проданы. Вы же знаете своих подданных. Народные волнения нам точно не нужны. Но у меня есть несколько идей, как приструнить этого хумана. Поделитесь?» С любопытством посмотрела на своего собеседника императрица. «Извините, ваше императорское величество, сейчас не могу. Лучше, если вы не будете пока знать об этом». «Пелосечка, цыпочка моя, почему нет тебя рядом со мной?» Внезапно раздался крик из спальни, и императрица поморщилась и тяжело вздохнула. «Хорошо, первый министр, мы доверяем вам. Надеюсь, у вас получится то, что задумали. А мне надо идти. Пока не приду, не угомонится». Блинкиниэль откланялся и покинул апартаменты. А по пути он опять размышлял о том, что при всем ее стервозном характере все-таки из Пелусиэль получилась бы сильная императрица. Но по законам Сэш императорскую корону мог получить только эльф мужского пола. Хотя почему, к сожалению? Его план по женитьбе Лайкариэль и Владиаселя вполне реален, а там и до императорского трона недалеко. Единственный конкурент, Трампиэль Брива, пьянствует на своем ранчо. Главное — все сделать правильно.